Но если взять тот эпизод с Синклером и ее бывшим любовником, которого она бросила ради карьеры, то Синклер был более выгодной ставкой, так как ей по сути надо было только исполнять свои обычные обязанности, а не участвовать в заговоре с абсолютно непрозрачным итогом. Ну да, место главы станции ей не светило в принципе, ибо слишком уж многим кандидатам встало его назначение поперек горла, оттерли бы мгновенно. Если дать ей более значимую позицию, то возможно она не пойдет на прямое предательство, если ее лояльность не испытывать в столкновении со старыми знакомыми. Хорошо, Талия, я сделаю вид, что не понял твоей скрытой заинтересованности в выгораживании своей подружки, но у всего есть цена. Талия Винтер сдернула левой бровью, но не стала акцентировать внимание на предполагаемой заинтересованности в спасении той, с кем делила одну каюту некоторое время, пусть и несколько вынужденно. Если это не слишком накладно и хлопотно, то я готова внести за нее условный залог. Не слишком. Командор вела беседу с одним из бывших обитателей Вавилона 5 уже полчаса, и после краткого знакомства он рассказал свою историю и начал агитировать за подписание контракта со своим патроном. Реакция Сьюзен была очень яркой и экспрессивной, но это не смутило переговорщика, и он продолжил свою агитацию, пользуясь тем, что без посторонней помощи она все еще не могла самостоятельно перемещаться. «Вас списали, Сьюзен. Списали бесповоротно и окончательно. Ваша замена уже прибыла на Вавилон 5. Иванова поджала губы, не сильно довольная повторением факта, который она сама от себя гнала и который ей настойчиво повторяли на разный лад уже несколько раз. «И кто же это? Первая жена капитана Шеридана, Элизабет Локли. Как видите, не прошло и пары дней с момента вашей гибели, как про вас все забыли. Что вы хотите от меня? Лично я? Ничего. А вот мой наниматель имеет нужду в людях с опытом на руководящих должностях. Ладно, то, что Стивен стал Стефаном, я еще могу понять, благо там особо и менять ничего не пришлось. Но я хотела бы понять, с чего вдруг ваш наниматель подрядил доктора Франклина на всю эту клоунаду с моим спасением и последовавшим допросом. Боюсь, вы несколько неправильно поняли роль доктора Франклина. К вашему КХМ. Спасению он не имеет никакого отношения. То, что мы с вами имеем возможность беседовать, заслуга только моего нанимателя лично и более никого. Доктор Франклин занимался приведением вас в относительный порядок и вне этого предпринял лишь ряд действий из области косметической хирургии. Именно поэтому вам запретили в первые несколько дней касаться кожи лица и снимать повязки с рук. Хорошо, я поняла. Я жива и не обезображена благодаря вашему патрону и его указаниям. Благодарность моя безмерна, но говорить о найме или чем-то подобном я буду только с главным начальником. Хорошо, никуда не уходите, я сейчас сообщу. Сьюзан выругалась, так как при всем желании никуда уйти не могла, ибо ноги ее почти не слушались, а кресло, в котором ее катали, не имело больших колес, до которых она могла бы достать и прокручивая привести кресло в движение. Через несколько минут ожидания створки дверей раскрылись, и ее охватил панический ужас, и она практически задохнулась от страха, так как в помещение зашел тот самый мистер Тень, который устроил ту самую бойню по результатам, которой ее распяли в качестве точки фокуса и жритвенной батарейки, а потом застрелили те, на кого она надеялась, что ее спасут, пока находилась в сознании. «Давно не виделись, Сьюзан. Доктор Франклин задавал тебе вопросы не просто так. Тебя проверяли, и результаты мне не понравились. Более того, я был разочарован и раздосадован, что время и силы были потрачены на тебя впустую. Однако один из моих доверенных работников решил дать тебе шанс, и я пошел навстречу этому намерению. Тебе предоставляется шанс и выбор своего дальнейшего пути. Ты принимаешь меня как своего господина, клянешься в верности и мою руководящую волю, как свою собственную. Для обеспечения верности тебе проведут глубокое пси-сканирование и коррекцию личности, для избавления от ненужных черт и страхов». Сьюзен нервно дернула головой в жесте отрицания и проглотила ком, вставший в горле в предчувствии последствий отказа. «Нет, хорошо, первый вариант отброшен. Второй выбор таков. Ты соглашаешься на установку имплантов, необходимых для пилота, и воюешь как рядовой боец там, где я укажу. Светлая часть данного предложения состоит в том, что я не буду посылать тебя против твоих бывших товарищей. Третий выбор. Ты становишься администратором и управленцем и вообще не принимаешь участия ни в каких боевых действиях и без малейших перспектив роста с этой позиции, но, опять же, твоя верность будет обеспечена, пусть и на минимальном уровне. Выбор четвертый. Ты отказываешься от моих предложений, и тогда мы просто расстаемся здесь и сейчас, и ты будешь полностью предоставлена сама себе, долечивать тебя никто не будет, а из палаты выпишут. Место для ночлега тебе дадут, но выяснять, где оно находится, как туда добраться и собственно перемещение в том направлении – твое личное дело. В каюте у тебя будет доступ к воде и гигиеническим устройствам, но вот про питание добывать будешь самостоятельно. Ах да, убивать тебя никто не будет, да и вообще, наверное, стоит сказать, что твое бытие мгновенно прекратится, если я перестану постоянно тебя удерживать. Я мне надо подумать, у тебя есть 5 минут, а пока брат Джошуа, с которым ты только что общалась, обрисует тебе перспективы свободной занятости. С занятостью тут все просто, все что-то делают, и посторонних людей тут просто нет, соответственно, нет и никакой левой деятельности. Что, совсем? Да, совсем. А досуг? Тоже специально нанятые. К сожалению, никакого досуга тут нет в принципе, и раз уж вы заговорили про досуг, никто не будет возиться с инвалидом и пытаться заработать на излечение. Самаритян тут нет, но есть проблема с недостатком женского общества, и не слишком страшная на вид особа сможет сообразить, как использовать данный факт даже при наличии проблем с передвижением. И что это должно означать? Хм, а вы любите совсем уж прямолинейно? Очень хорошо, вы выйдете отсюда только в 2 случаях. Контракт с мистером Тень или мои знаки внимания, которые вы не отвергнете, во всех прочих вариантах вам придется отсюда выползать. В свою очередь, могу обещать, что при вашем согласии на сожительство я запрошу у начальства допуск к восстановительным процедурам, и через некоторое время вы обретете желаемую подвижность. На раздумье у вас осталось 30 секунд. Хых, она согласилась на сожительство, вот так вот, Талия. Твой порыв не оценили, и она даже, наверное, не поняла, о ком я говорил, упоминая заступника. Хе-хе, она, наверное, решила, что это и есть Джошуа. Ну а фобию насчет вмешательства в сознание было грех не использовать. Думал, правда, что она выберет погибнуть от жажды, но видно, та история межвидовым сексом что-то дозначила. И почему мне всегда попадаются те, кто меня жаждет использовать? Потому что ты сама этого хочешь, я, тебя используют. Значит, от тебя есть какой-то толк, ты для чего-то полезна, обладаешь чем-то, что другие хотят получить. Детские травмы или что-то из этой серии, в психкорпусе ты должна была осознать эту свою черту, с вами должны были работать психологи. А, ну да, есть такое. Так что с платой за эту глупость, я хочу разобраться с этим раз и навсегда и просто выкинуть из головы. Забор ДНК и образцов, разрешение на их использование для клонирования, это все? Да, больше ничего не нужно. Хорошо, я согласна и даю разрешение. Тогда сообщи Стефану Стивену, и пусть он заодно проверит твое состояние, на всякий случай, диспансеризация, то все, окей. Тогда я иду прямо к нему. Пока я общался с Талией и Джошуа, который был по совместительству одним из сектантов с Вавилона 5, поклонявшихся дикому хищнику, используя искаженные минбарские практики, стребовал подтверждение делом согласия Сьюзан Ивановой. Кроме меня в его разуме присутствовали и другие наблюдатели, члены этой маленькой секты, также были не прочь вкусить труднодоступных удовольствий, пусть и таким извращенным образом. Наивная Сьюзан думала, что это предложение не было одним из предусмотренных вариантов, и что будущие попытки избавиться от приставаний Джошуа и побег с моей базы на Вавилон 5 я не предвидел и не попытался бы использовать в своих интересах. Отключившись от картины неловких действий Ивановой, я сосредоточился на другом госте с телепатическими способностями, бывшем псайкере Инквизиции Мите Ишин. Легкое касание ее ментальной оболочки, и она без всяких лишних слов показывает свободу движений своей новой руки и то, как восстанавливает свою форму Зосахал в новых доспехах Might by Tiny Technologies. Пришла информация от лорда Рева из Центавра. Минбар закупил у них устаревшую линию по производству оружия для космических кораблей. После проведенного расследования выяснилось, такие же закупки произошли у некоторых других технологически развитых рас, и Центавр принял решение согласиться на продажу, так как при отказе контракт на поставку просто уйдет в другой мир. Понятно, что древнее барахло Минбару само по себе и даром не сдалось, и они производят закупки в интересах третьего лица и будут разворачивать новые верфи для массового производства новых моделей на основе доступных материалов. Матч-реванш от посла Минбара, деленный капитана Шеридана, хо-хо, вот и повод применить жнеца, селенок расколошматить его у клевретов Минбара не хватит при всем желании, особенно если убрать структуры, отвечающие за использование межмирового перехода, и поставить дополнительное бронирование. Я даже, пожалуй, заменю в нем структуры управляющие плазмой и обновлю авиакрыло беспилотников до наиболее продвинутых моделей, чтобы у них были иллюзии справиться с ним на коротке. Часть 21. Вернувшиеся. Я все-таки решился начать переделку жнеца под стрельбу ракетами и дроновую платформу. С новыми возможностями такая переделка займет всего лишь 6-7 недель, не больше. Возможности на фабрике теней просто колоссальны, и надо было быть полными идиотами, чтобы использовать ее для уничтожения планет. Твоя броня никуда не годится. Вот как? Это печально слышать. Но мне хотелось бы услышать пояснение и также напомнить, что другой брони у вас нет, уважаемый Зосахайл, и оружия тоже нет. Я прямо сейчас могу продырявить тебе голову тем, чего у меня нет. Не делайте вид, что вы не поняли, Зосахайл. Речь была не о вас лично, а о тех, кто идти за вами. Отлично. Пришли своих техножрецов. Я скажу, что мне надо. Прости, если это прозвучит слишком бестактно, но как ты обучалась, по каким методикам? Методики обучения псайкеров отработаны Инквизицией очень давно, и соответственно все, что я умею, я узнала на черном корабле. Я опять прошу прощения за свою настырность, просто твоя ментальная защита, она слишком грубая и несколько дырявая. Если ты не против, то я хотела бы увидеть, как это происходило. Ха, если моя защита разума такая дырявая, что ты можешь читать меня без взлома, то зачем тебе нужно мое согласие? В пси-корпусе в меня вбили жесткое правило не производить сканирование без разрешения или санкции и указанию соответствующих служб. Так что я тебя никак не сканировала и считать мысли или память не пыталась. ХМ, просто от тебя порой исходит слишком сильное эхо. Этого не должно быть. Осознанный контроль — это первое, чему учит. Но это есть, я почувствовала. Может, ты так сильна в данной области? Нет, это не так. Мои таланты другой направленности. Будь я мастером-чтецом, то держала бы свои успехи при себе, так как такие псайкеры долго не живут. Опускать потенциального мозголома? Хорошо, я понимаю твою озабоченность, но при столкновении с более сильным враждебным телепатом все твои секреты при таком состоянии защиты станут его добычей. Я готова первой пустить тебя, чтобы ты сама решила, сколько в моих словах правды. Хорошо, только я не желаю потонуть при просмотре всей твоей памяти, пока ты будешь потрошить мои мозги. Так что ограничимся воспоминаниями о периоде обучения в этом твоем пси-корпусе. Объятия разума. Митайшин дернулась и чуть было не потеряла равновесие и концентрацию, когда из глубин разума этой псайкерши всплыли окрашенные негативом воспоминания детства в пси-корпусе и ринулись на нее словно дикие звери на добычу. Спустя некоторое время. ХМ, и что эти методики у вас действительно работают? Да разумеется, выдумывать что-то совершенно постороннее нет никакого смысла. Количество техник минимально и ставка на личное мастерство и чувствительность, и никакой специализированной аугментации, обучение один ученик один учитель, у нас это невозможно. И опять же, я не увидела там никого, кто бы мог научить так определить состояние защиты разума окружающих столь пассивным способом, как ты об этом говорила. Это скорее из-за других методов обучения, отличие на контрасте более заметно. Хых, и почему у меня ощущение, что ты не до конца со мной откровенна? Я, мистер Тень помог мне в тренировках. Талия Винтерс слегка покраснела. У него были своеобразные методики, и я была не самой успешной ученицей. Объятия разума. ПФФ. Подумаешь, заставил бегать голый. Да он практически святой отшельник или оживший святой, благо. Мита внимательно осмотрела фигуру собеседницы. Стыдиться себя тебе не приходится. Пожалуйста, давай оставим эту тему. Хорошо. Я кое-что поняла, и теперь моя очередь. Объятия разума. Окунувшись в воспоминания Миты о годах, проведенных на черном корабле, и того, что ей пришлось пережить и чему она была свидетелем, Талия Винтерс отшатнулась от коллеги, и пока картины ужасов терзали ее разум, ее тело содрогалось в приступах рвоты, упав на колени. Угу, вот как-то так. Так что, если бы не негуманоидная природа этого ксеноса, то я рекомендовала бы тебе хватать такого наставника и тащить его в койку, благодаря за столь ценные умения, скорость и мягкость обучения. Талия вытерла уголки рта от последствий взбунтовавшегося желудка, и движением руки вызвала псионическую вспышку пламени, уничтожившую следы на полу и стенах. Хо, а ты действительно сильна, я на подобное в вашем мире просто не способна. А, Талия с удивлением посмотрела на свои собственные руки и на уничтоженные следы, вспоминая, как она это проделала. Что-то не так, я раньше такого не умела. У меня, значит, подсмотрела. В голосе бывшего псайкера Инквизиции читалась легкая завистливая уязвленность, так как она успела поверить в свои силы и чувствовать себя столь ущербно в боевом плане для Митышин было крайне непривычно по сравнению с тем, что она могла в обычном состоянии, но зато ее разум просто отдыхал от той вечной борьбы за право на существование, которую приходилось вести в окружении постоянно атакующего тебя варпа. Напряженность поля варпа в этом мире была столь низка, что ей пришлось забыть про все активные навыки и сосредоточиться на своем самом большом таланте. Прикогнитации фурор арканум, тайном безумии пророческие видения, и хотя атакующие навыки импотитора работали с известной эффективностью даже тут, но про анимус матус, телекинез и все прочее столь же иссушающие пришлось забыть, и именно поэтому столь небрежная демонстрация чужих способностей и вызвала у нее отрицательные эмоции, хотя казалось бы, что она давно переросла подобная, избыточная сила, вызванная срывом ментальных оков, наложенных на нее в инквизиции, несомненно сыграла свою роль. Талия взяла себя в руки и посмотрела на Миту. «Твои таланты в области чтения мыслей и эмоций больше моих, и готова поспорить, что, по тем не очень внятным картинам, которые я смогла для тебя сформировать, ты ничего толком не осознала, а вот твои образы как готовое умение, бери и пользуйся. Возможно, у тебя пропадает настоящий талант в педагогике, ха. В качестве извинений за все это беспокойство предлагаю потренироваться в базовых упражнениях на контроле дозирования усилий. Я понял основную суть претензий, но хочу задать встречный вопрос Зосахаэл, в чем причина держаться за навязанные формы? Поясни, Ксинос, ты сын своего отца, примарха повелителей ночи, легиона Астартес. Если мне не изменяет память, то ваш отец раздал все свое обмундирование своим капитанам и ушел из жизни так же, как и пришел, обнаженным. Значит, отставив в сторону сентиментальную часть ношения того же облачения, что и отец до своей гибели, остается только функциональность и привычка, граничащая с ограниченностью. Да ты был создан как Астартес легиона повелителей ночи, но почему ты должен себя ограничивать, цепляясь за форму и внутреннюю суть, навязанную вам трупом на троне? Почему не стать чем-то большим, чем Астартес? Предлагаешь отрезать себе ноги и засесть навечно в терминаторский доспех или сразу отказаться от всей плоти и в титан? Нет, зачем же? Я предлагаю подумать над карьерой пилота и командира корабля или же пойти по пути техножречества, но не в вашей уродливо-грубой форме, а через применение нанотехнологии. Тогда ты сам сможешь сделать из подручных материалов броню под свой вкус или превратить кожу в такую броню. Примерно так, наверное, агитируют перед кардинальной переделкой в сервитора. И вот еще что, Ксинос, я что-то не помню, чтобы я предавался столь подробным воспоминаниям вслух в твоем присутствии или в присутствии кого бы то ни было вообще. Десятифутовый Астартес сгенерировал достаточно угрозы, чтобы проняло даже самых толстокожих. Берегись, Ксинос, если я поймаю тебя на попытках влезть мне в голову. У меня свои источники, не связанные с чтением памяти и прочим. Я уважаю чужую приватность, но я хотел бы вернуться к теме пилотирования. Почему так происходит в Империуме, что Астартес не может управлять даже собственным кораблем? Мне не интересно, но меня смущает, что даже из Астартес приверженцев Хаоса никто не пытается как-то разнообразить стандартное метание между библиариями и обычным мясом разной степени человекоподобности и механизированности. Это очень тупой вопрос, так как совершенно очевидно, что нас никто и никогда этому не учил, и за пределами обычных умений Астартес мы по навыкам равны детям 12 лет, которых отобрали для трансформации в космодесантников. Лишь немногие из нас стали тем, кто они есть сейчас в более зрелом возрасте и имели прижизненные познания взрослого человека. Плюс специализация Астартес как штурмовиков определяет устремление к свершению личных подвигов, а не просиживание штанов в кресле капитана корабля. Примерно я так себе и представлял. Однако хочу предложить попробовать себя в качестве пилота одного из крейсеров. Таким образом вы сразу станете на один уровень с вожаками самых крупных банд, даже не имея никого, кроме недавно воскрешенного Узаса и запертого в теле этой бездушной женщины Кириона. Мне не интересны добровольно предавшиеся служить богам Хаоса. Хаэм, ну даже если и так, то тогда ты остался совсем один, Зосахаэл, и лично тебе нечего предложить тем, кто еще сохранил верность легиону. Я надеюсь, ты достаточно мудр, чтобы не пытаться отрицать очевидное. Поскольку Астартес весьма устойчивы к псайкерским фокусам, вы сможете вполне успешно управлять кораблями моей расы, не боясь попасть в неприятности при встрече с телепатами, имея под управлением столько же кораблей, сколько Астартес идет за тобой. Ты сможешь отомстить в значительно большей степени, Чем так, и как ты себе представляешь меня в качестве пилота или командира эскадры? При отсутствии опыта я могу проиграть первое же сражение, в котором буду участвовать, даже отставив в сторону вопрос управления. С управлением все просто, наши корабли квазиживые и по сути это как симбионт или боевое животное, которое тебя беспрекословно слушается. Ну и самое главное технологическое преимущество, тебе не требуется навигатор для совершения перемещений между системами, так как технологии варп-двигателей там не установлены и перемещение производится схожим образом с кораблями Эльдар. Неужели? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну на большие дистанции перемещаться быстрее получается в варпе, но зато ты попадешь именно туда, куда тебе надо, и никто в процессе тебя не попытается сожрать. Единственная сложность на данном этапе это отсутствие карты гиперпространства вашей галактики, но это дело решается запуском автоматических зондов и станции, и ближайшие системы в зоне нашего появления будут обнаружены почти мгновенно, стоит только захотеть. Сьюзен Иванова спихнула с себя тело убитого покровителя, которому она была вынуждена демонстрировать свои навыки в сексе, и поспешила в душ, чтобы смыть с себя кровь и последствия его страсти до того, как выйдет время, которое он обычно выделял на посещение своей вынужденной любовницы. Дело было, конечно, не в брезгливости или чем-то подобном, просто никаких средств контрацепции он не применял, а одевать нижнее белье, не убрав последствия или вообще им не пользоваться при побеге с космической станции, не самая умная мысль, так как все пройдет еще не очень понятно, и о гигиене все же стоило позаботиться заранее, пока есть такая возможность. Можно было, конечно, и не доводить до постели в этот раз, но урод, которому ей приходилось отдаваться, обладал некоторыми способностями, и попытайся она напасть, мог бы и парализовать ее телепатическим ударом, а вот в момент наибольшей расслабленности можно успешно атаковать. Быстро завершив все необходимые процедуры, Сьюзен принялась вытряхивать из карманов одежды своего патрона, благодетеля, все, что там было, и перебирая всякую мелочевку и откладывая в сторону то, что она могла взять с собой, не вызвав лишних подозрений у охранников на входе в ангар станции, в попытке совершить побег. За последние несколько месяцев станция постепенно ожила, и с взрывным ростом числа обитателей системы безопасности несколько перегружена, и кроме наиболее ответственных зон контроль пропуска осуществляли живые люди. У Сьюзен не было права доступа в ангар, но она смогла договориться с одним из офицеров смены за определенные услуги и осуществляла разведку под предлогом контрабанды в обход официальных торговых точек, которые драли несусветные деньги за товары, даровавшие дополнительный комфорт или отдохновение. Стоя на коленях перед этим ублюдком из охраны, Сьюзан думала о том, с каким бы наслаждением она вырвала бы с корнем все это хозяйство, что являлось предметом гордости этого ограниченного павиана, и скормила ему же. К сожалению, убить его было не так просто, так как единственной уязвимой зоной у него сейчас была именно та, которую она обслуживала, а в своей способности справиться одними зубами со столь одаренным в этом плане она сомневалась, не говоря же о том, что данная методика не является мгновенно убивающей и уж точно не является тихой по последствиям. Все остальное тело было закрыто весьма прочной броней, а челюсть у этого выродка была на вид слишком крепкой для любых попыток его как-то нокаутировать. В общем, ее унижение продолжалось, но выбора не было никакого, так как войти в ангар она могла только в простой одежде и без всяких подозрительных вещей. В самом ангаре она сделала схрон за одной из панелей, где у нее и был спрятан легкий скафандр, а также некоторое количество провианта и других подручных средств, которые она заготовила для осуществления побега. Пока разные мрази пользуются ее телом, так словно бы она обычная портовая шлюха, Сьюзен в безопасности, так как никто не воспринимает ее как угрозу, что позволяет ей совершать определенные поступки, невозможные в ином случае. Но вот наконец-то этот коррумпированный охранник подошел к грани, и Сьюзен стала старательно пытаться удержать все в себе, так как ее партнер не любил, когда его броню пачкают, а от его хорошего настроения зависело то, как быстро он вернется за ней в ангар, чтобы вывести из запрещенной зоны. За это время ей нужно успеть переодеться и проникнуть на один из грузовых челноков, которые проходят процедуру подготовки и скоро стартуют. Она знала эту модель челнока достаточно хорошо, чтобы суметь спрятаться при взлете и скрытно покинуть челнок по его возвращении на транспорт. Удовлетворенный офицер застегнул свою броню, разблокировал шлюз и шлепнул ее по заднице с напутствием: «Проваливай, у тебя есть 40 минут на все про все, сегодня заслужила». «Спасибо, господин офицер». На большом экране командного центра станции виднелась фигура, пытающаяся скрытно приблизиться к челноку. «А ты говорил, что она привыкла и не станет этого делать, Джошуа. Хорошо, что клона можно вырастить достаточно быстро и она не заметила подмены, а то ты бы сейчас сам лежал в луже крови со спущенными штанами. Ваша мудрость несравненна, господин, я живу лишь вашей милостью». «Именно». Наблюдавший за происходящим сектант наконец не выдержал и спросил меня прямо: «Господин, вы действительно позволите ей сбежать или прикажите мне поднять тревогу?» «Пусть бежит, я хочу посмотреть, что станет делать армия света при ее появлении и самое главное, как на это отреагируют их повелители». В одном из разговоров стали и всплыла очень занятная вещь. Оказывается, я воевал с кораблями Империума не в 896 году 41-го тысячелетия, а в 986 году, когда я взялся за проверку, то выяснилось, что странность началась при посещении святилища 101 и коснулась как меня, так и Митэшин с Зосахаэлом. Причем мы это все умудрились не заметить и даже захват сестер битвы в плен не дал никаких подсказок на этот счет. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, я поначалу думал, что это так путальщик скромно себя показал. Всего лишь переправил на встречу с кораблями Эльдар, что считай вообще никак не участвовал. А как оказалось, подобное падение в пучину страстей при контакте с пленницами стало возможным только из-за его интриг и манипуляций со временем. Добрый день, Узас. Как ваше ничего? Чего ты хочешь, Ксенос? Ну, я пришел к тебе так, как выяснилось, что ты в данном состоянии бесполезен для Зосахаэла и превращать тебя обратно в космодесантника просто некому. Я не сомневался в подобном исходе, но что с того? У меня есть предложение, и если ты согласишься, то я смогу пусть и не вернуть тебя прежнего, но дать тебе схожие возможности. И что для этого надо? Душа подставившего тебя приверженца Слоаниш сейчас заключена в теле Пари, захваченной в одном из миров Империума. Ты должен будешь вынудить его совершить самоубийство, взяв на себя роль мужа этой захваченной женщины. Зачем тебе это извращение? Я хочу отследить путь, по которому его душа будет возвращаться к своему богу и впоследствии заблокировать попытки любых богов или демонов захватывать души следующих за мной. И в чем конкретно будет заключаться моя выгода? Ты пройдешь небольшие модификации и станешь пилотом корабля моей расы. Это нужно для наглядной агитации Зосахаэла, так как он колеблется и не спешит принимать мою помощь. Если все пройдет успешно, то я проведу над тобой такие манипуляции, какие только мне доступны для людской расы, и ты сможешь встать наровне с собой прежним. Единственное условие с моей стороны – отказ от взаимодействия с губительными силами. Да будет так, я уже порядком устал ничего не делать. Часть 22. Тени в Империуме. Империум человечества 41-е тысячелетие. Восстание на планете Аргоса. Абордажная партия, выпущенная с эсминца Кобра, успешно преодолела оборону транспорта лидеров повстанцев, пытавшегося скрыться в метеоритном поле, после того как все наземные силы на планете были уничтожены карающим мечом Императора. Мощный поток лэнс-излучателей ослабил внешнюю броню транспорта перед касанием, и абордажный модуль прошел сквозь нее так же легко, как раскаленный нож проходит через масло. Немногочисленная группа повстанцев попыталась встретить прибывших в зоне проникновения, но не имея никаких иных средств прицеливания или сканирования, кроме данных им природой, они оказались абсолютно беспомощны перед полностью оснащенными бойцами Астартес, которые не медлили ни единого мгновения и прицельными выстрелами болтеров выкашивали любого, кто осмеливался высунуться из-за укрытия. Через несколько секунд ничего не успевшие понять солдаты были полностью истреблены Астартес, целеустремленно двигающимися в направлении местонахождения своей цели. В одном из узких коридоров пара отчаянных бойцов попыталась обстрелять Астартес, ведя огонь из автопушки, но кроме нескольких царапин по наплечникам высокопрочного силового доспеха штурмового паттерна Марк 3 железные ничего не добились, а потом их смело ответными выстрелами одного из Астартес. Стремительно передвигающиеся Астартес сметали любые стихийные или подготовленные баррикады, игнорируя любой тип применяемого оружия, кроме самого разрушительного, от которого они просто уклонялись. Ни роторные пушки, ни лазганы повстанцев ничего не смогли сделать укрепленной броне, а выпущенный управляемый противотанковый снаряд просто пролетел мимо ослепленной системами модифицированных доспехов Астартес. Мобильность таких доспехов была значительно ниже, чем у прочих моделей, но обеспечивала лучшую фронтальную защиту и с внесенными модификациями позволяла успешно проводить штурмы любых укрепленных объектов или кораблей. На открытой местности они проигрывали своим более подвижным коллегам, но в данном случае это не имело никакого значения, так как узкие коридоры транспортника с трудом позволяли десятифутовым гигантам в силовой защите разойтись при встрече. Возглавлявший отряд сержант имел около 200 лет боевого опыта и уверенно шел первым, принимая на себя основной огонь отчаявшихся восставших. Идущие за ним соратники осуществляли огневую поддержку и зачищали помещения по пути к цели, чтобы не нарваться при возвращении на мины или не получить чувствительный удар в спину. Одностороннее избиение было столь безжалостным, что последние солдаты бросились бежать в ужасе, не дерзая больше пытаться как-то остановить врагов. Последней попыткой нанести хоть какой-то ущерб этим бессмертным полубогам стала установка скорострельного мульти-лазера, предназначенного как для поражения легко и среднебронированной техники противника, так и больших плотных групп атакующей пехоты. Стоило только бойцу Астартес показаться в начале коридора, выделяясь своим ростом из-за спин убегающих солдат, как оператор этой установки нажал на гашетку стрельбы, и коридор заполнился лазерными импульсами, выкашивая всех, кто не успел убраться с траектории. Астартес, получивший сразу несколько попаданий, не дрогнул и дважды выстрелил по противнику, но установка была защищена от стандартных боеприпасов, и ему пришлось использовать многофункциональные двухкомпонентные гранаты, которые не только закрыли коридор облаком дыма, не пропускающего лазерные лучи, но и дали сильную вспышку, ослепив операторов лазерной установки. Пока ослепленные пытались восстановить зрение, Астартес снял с пояса плазменный пистолет и прицельным выстрелом поразил установку в уязвимую зону прицела, убив всех, кто находился по другую сторону. В качестве последней надежды защитить от сил вторжения самые ценные лидеры повстанцев, прошедшие особую аугментацию, встречали Астартес у самого входа в хранилище. Это не было чем-то новым для Астартес, так как подобный штурм не был первым, и подобные сражения происходили не только на других кораблях, но и на планете. Внешний вид бывших дворян Аргасы, а теперь открытых ксеноеретиков, яснее ясного говорил об их предательстве и отказе от человеческой природы. Из позвоночника в области поясницы у них выходил дополнительный металлизированный позвоночник и подключался к черепу в области затылка, где расположены отделы мозга, отвечающие за восприятие. Небольшая пауза, и Астартес рассосредотачиваются вне пределов прямой видимости полукругом-полукругом, прижимая ксеноеретиков к хранилищу. Переключенные в режим автоматического огня болтеры выплюнули содержимое своих магазинов и защитная пленка псайкерского барьера, проявившаяся при контакте со снарядами, защитила последних лидеров восставших. Постоянно перемещаясь и ведя огонь из разных точек, Астартес раздергивали внимание и концентрацию этих псайкеров, пока сержант, командующий партией, не начал сближаться с ними для рукопашной атаки. Раздраженные постоянными разрывами болтеров на своей защите, главный из обладателей вычурной маски нанес телекинетический удар, отправив двух Астартес на верхней площадке в полет. Еще удар, но в этот раз Астартес на нижнем этаже успел увернуться, а затем псайкерам пришлось парировать угрозу со стороны вплотную подобравшегося сержанта, командовавшего миссией. Противостояние воли, физической силы и экзоскелетных мышц силового доспеха, казалось, склоняется в пользу псайкера, но выстрел болтера, который Астартес сумел внедрить под пленку псайкерского барьера, ударил в плечо аугментированного псайкера, и у него сорвалась концентрация, что тут же стало окном возможности для атаки космодесантника. Второй псайкер поспешил оказать помощь своему старшему коллеге, но сам открылся для атаки, и заходивший со спины Астартес рывком преодолел эту дистанцию и просто снес развернувшегося на угрозу псайкера. Секундой позже первый псайкер получил удар клинком в область шеи, и его амплифайер пси-активности был выдран с корнем из мест крепления. Последние защитники пали замертво, и дорога к особому хранилищу была открыта. Операцию с адептом Слоранеш было решено проводить в Империуме, так как ни к чему давать этому богу хаоса дополнительных следов к нашему миру. Соответственно, Узас со своим крейсером на прицепе был переправлен сюда же, что было тем еще путешествием. По первости мы занимались всякой астроисследовательской банальщиной, строили небольшой форпост на одной из лун пустынной планеты, а Узас осваивал управление кораблем и космическую навигацию в местном гипер и обычном пространстве. Через 3 недели Кирион, запертый в теле сестры молчания, дошел до нужной кондиции, как только убедился, что Слоранеш его не слышит, несмотря ни на какие ритуалы, попытался сбежать, убив оболочку, в которой находился, и повредив генератор поля Геллера в качестве мести. Поскольку все это происходило в варпе, то это могло бы сказаться фатально, если бы не тот факт, что это и было запланировано, и основную защиту корабля сейчас осуществлял я сам с помощью одного из своих даров. Пока техники восстанавливали работу генератора, я вел корабль по бушующему варпу, ориентируясь на метки, поставленные на душу адепта Слораниш. Крейсер Узаса остался охранять нашу передовую базу, так как брать его с собой не было никакой надобности и еще не было понятно, смогу ли я вообще отследить душу Кириона и перехватить ее до того, как она достигнет владений своего хозяина. Крейсер Инквизиции, Ардоксинос. Пока абордажная партия пробиралась через помещения транспорта, отведенные под еретический ксенотех, на борту флагмана внимательно следили за действиями плененного образца ксеномерзости, чей собрат сейчас пытается воспротивиться ангелам императора. Но вот сопротивление подавлено, и еретический ксенотех получает себе в брюхо 5 блокирующих фиксаторов, работающих в резонансе с устройствами подавления псайкерской активности на корабле. Ощутившие друг друга ксеномерзости вступили в диалог, который подслушивал акалит инквизитора, псайкер, стоящий на границе альфа-уровня. Данная миссия изначально планировалась таким образом, чтобы установить связь между этими сущностями и впоследствии суметь их прочитать, подчинить и в дальнейшем уничтожить. Особый интерес инквизиции представляли те самые хребты-усилители, которые позволяли из простого гражданина с около нулевой активностью Ро или Пи получить псайкера до эпсилон уровня включительно, что уже являлось очень и очень приличным уровнем, на котором псайкеру могли противостоять только самые лучшие из лучших бойцов в соответствующем защитном облачении с тяжелым оружием. За такой ксенотех, будь он одобрен инквизицией, любой действующий псайкер сделал бы что угодно, так как перспективы, которые при этом открывались, были поистине грандиозны. Имея такую технологию, можно было бы решить проблему Ока Ужаса раз и навсегда, закрыв эту язву на теле галактики. Куш был просто грандиозен, и поэтому инквизиция готова была пожертвовать не только несколькими Астартес, верными своему долгу, но и более чем редкими псайкерами альфа-ранга у себя на службе. Но как всегда бывает, когда все зависит от одного человека, в дело вступает фактор случайности, и четко выверенные планы идут на смарку. Альфа-псайкер уловил смысл беседы и, прервав транс, предупредил находящихся рядом командиров Астартес об опасности для абордажной группы. Такое ответственное поведение было бы похвально в любой другой ситуации, но в данном случае это отвлечение стало роковым, так как хотя альфа-псайкер и был сильнее находящегося под подавителями неизвестного ксеноса, но эта уверенность в своей силе сыграла с ним злую шутку, так как удар, который на него обрушил ксенос, не был собственно ударом, как таковым, а являлся импульсом, спровоцировавшим приступ пророческого видения. Быть может, будь этот псайкер слабее и не столь щедро одарен во всех 4 дисциплинах, это ничего бы и не дало, но он отвлекся и при попытке отразить удар просто провалился в транс, всегда сопровождающийся конвульсиями и криком. Именно поэтому прорицание всегда проводится в личных покоях, где псайкера никто не тревожит. Есть обслуживающие сервиторы, готовые ублажить хозяина и записать новые данные во благо империума человечества. В ситуации же подобной этой это смертный приговор, так как никто не будет разбираться с тем, видение это или псайкер стал одержим могущественной сущностью из варпа. Слишком уж неприглядны будут последствия такой нерешительности для всех окружающих. Так что когда акалит инквизитора закричал и начал подергиваться, его сразу же вырубили жестким ударом, сбивая возможный каст злодейской магии, а потом просто расстреляли, чтобы демон не успел освоиться в новой оболочке. К сожалению, эта ошибка и стала тем, что требовалось этим двум ксеносам, и гибель альфа-псайкера высвободила такое количество энергии, что волна, прокатившаяся по ментальной связи, дала ксеносу, захваченному на транспорте, возможность затянуть напавших на него прямо в варп вместе со всеми их устройствами. Яростные попытки космодесантников освободиться ни к чему не привели, и даже применение плазменного оружия ничего не дало, так как вся поверхность ксеноса просто стала овеществленным варпом. Очутившись в варпе вместе со своими врагами, ксенос немедленно принялся высасывать из них души. Я едва поспевал, но держал след достаточно уверенно. К сожалению, невидимость для сущностей варпа или богов хаоса вовсе не означает, что ты стал для них нематериален, и они будут проходить сквозь тебя. Душа Кириона привлекла внимание обитателей варпа, и они устремлялись за ней в погоню, постоянно при этом натыкаясь на меня, летящего тем же курсом под покровом невидимости. Все это продолжалось до тех пор, пока Кирион сам не влетел в кого-то, кто явно его не ждал, так как был занят поглощением своих текущих жертв и не имел свободных конечностей для захвата новой. В общем, они столкнулись, и этот неизвестный тип с щупальцами выпустил свою добычу, и она начала вываливаться из варпа. Тут уже я не плашал и успел подхватить одного из них в довесок к собственно Кириону и этой тварюшке. Вокруг бушевал варп-шторм, так что я не стал задерживаться и ринулся по своим следам обратно. Инквизиция Ардоксиносис. Отсчета Инквизиции по событиям на орбите Аргоса Прайм. После гибели Акалита Инквизитора на транспорт было выслано тактическое отделение Астартес в полном составе. Следов первой группы обнаружить не удалось. К объекту также приблизиться не удалось по причине разрастания пролома в варп в зоне местонахождения объекта. Были установлены заряды для уничтожения зараженного корабля, но до того, как их успели активировать с безопасной дистанции, корабль полностью провалился в варп-разлом, который впоследствии схлопнулся. Резолюция Верховного Магистра. Проект Аргоса признать неудачным и закрыть, все наработки и захваченные образцы ксенотиха уничтожить, планету подвергнуть экстерминатусу, для предотвращения распространения ксеноириси. За буйством варпа я уже забыл про свою нежданную добычу, но стоило нам выйти в нормальный космос, как она сама о себе напомнила, попытавшись вырваться из моей телекинетической хватки. На долю мгновения ей это даже почти удалось, но почти не считается, и то чудо-юдо с щупальцами осталось висеть за бортом, там, где я его прижал к корпусу. Жертву этого монстрика я втянул почти сразу в ангар, и самое время разобраться, что тут сейчас происходило перед тем, как душа Астартес Сланишета врезалась в эту крокозябру. Последнее, что помнил один из детей императора перед тем, как потерять сознание, была надвигающаяся тень, еще более темная и пугающая, чем бездна варпа, в которую они угодили из-за козни этой сферообразной абоминации. Миссия была очевидно провалена, но придя в себя на корабле ксеносов, космодесантник не обнаружил рядом ни этой проклятой сферы, ни своих собратьев по десятку. Внутренности этого корабля не были похожи ни на одну из известных ему рас, разве что у Тау могло быть что-то такое, но Тау, как известно, отказались от использования варпа, а именно в этот момент данный корабль осуществлял переход в нормальный мир. Прошедший, спустя мгновение, ментальный всплеск подсказал, что еретический ксенотех также где-то поблизости, а последовавший ответ яснее ясного показал, что ничего хорошего верного императору космодесантника на этом корабле не ждет. На стенах появилась тонкая ледяная корочка психического льда. Психический лед – это такой феномен, проявляющийся, когда где-то в замкнутом пространстве применяют мощные псайкерские силы, и часть этой энергии застревает в реальном мире и не рассеивается, и судя по количеству льда, покрывшего стены, захвативший их, очень силен. Так что стоит помолиться Богу императору прямо сейчас, пока все враги заняты другими делами. Хм, похоже, это лоялист, ну в принципе этого и стоило ожидать. Как правило, всякая хрень жрет именно лоялистов, так как они не знают правила эксплуатации и всегда стреляют, так сказать, онсайт. Ну ладно, что мне с ним делать? Тяжелого оружия у него нет, только ножик для рукопашки, видно, профукал при столкновении с этим арбом, который в варпе выглядит хренью с щупальцами. Скорабтить его, и мне, нафиг, просто прибить. Так, с где мы сейчас? Ага, вышли достаточно близко. Ядро активация. Через 30 минут я вышел на позицию, с которой делаю последний рывок на сверхсвете. В целях конспирации возвращение в систему на сверхсвете всегда производится таким образом, чтобы фронт ударной волны от аннигилирующих частиц ушел в сторону Солнца и не сигнализировал о подозрительной активности случайным наблюдателям в пределах нескольких световых лет. Дальняя связь. Узас, сообщи Зоса Хайлу, что у меня на борту один из лоялистов-космодесантников, и я предлагаю ему поучаствовать в экспроприации его доспехов, если уж ему не нравится моя броня. Узас оскорбленно не ответил, но он сейчас был единственный, с кем я мог связаться напрямую, так как наш форпост был в режиме максимальной незаметности и никаких антенн или еще чего-то подобного на поверхности Луны не торчало. Вход осуществлялся через естественную пещеру одного из гигантских каньонов, где была сделана фальшивая стенка. Связаться с персоналом базы было невозможно даже телепатически, так как первым делом я обустроил защиту от подобных видов воздействия, и теперь ни связь, ни сканирование ничего не покажут. Только очень направленный сигнал, очень узкой полосы частот, которая в атмосфере спутника затухает очень быстро, и с большой дистанции бессмысленно что-то там излучать, даже зная примерное местонахождение базы. Броня, предоставленная ксеносом, больше подошла бы представителю Ордена Ассасинов, а не Астартес, но в данном случае это было как раз очень уместно, так как доспех этого раба-трупа на троне должен был попасть к ним в руки максимально целым. Плюсом было, что у этого обреченного отсутствовало оружие для дальнего боя, а сам доспех был стандартным, без всяких силовых перчаток или, скажем, наплечных турелей. Пробравшись по техническому ходу, Зосахаэл терпеливо дожидался, когда установленная им коробочка с нанитами сделает свое дело и сделает для него люк там, где раньше был сплошной потолок. Основным вооружением у него сегодня был специальный гранатомет, стреляющий высокопрочной сетью и наномолекулярные когти, которыми очень легко порезать самого себя на части, если не убрать обратно их при попытке снять шлем или расстегнуть какую-то другую часть доспеха. Чтобы этого не происходило, данные когти сделаны ярко-красного цвета, который нанесен на боковую часть когтей. При активном использовании этот слой пигмента скорее всего слетит, но нанести его достаточно просто при наличии минимального оборудования. Но вот затребованная часть потолка разобрана, и Зосахаэл неслышно проникает в ангар. Как паук, он перемещается по потолку и замирает прямо над противником. Астартес прерывает медитацию и начинает оглядываться по сторонам, сканируя системами своего шлема то, что попадает в угол зрения. Однако Зосахаэл находился слишком близко, и космодесантник не мог его видеть, если бы только не задрал голову, смотря прямо над собой. Когда гранатомет был наведен на цель, лоялист вздрогнул и, повинуясь чувству опасности, осуществил рывок, уворачиваясь от раскрывающейся сети. Но за первой гранатой следует вторая и сразу же третья, раскрываясь под действием набегающего воздуха, как бутон цветка на рассвете, они высвобождали свое содержимое. Скорость полета гранаты при выходе из ствола была достаточно большая, но при раскрытии сетки резко падала, и это позволяло тренированным бойцам уворачиваться или разрезать сеть на подходе. Лоялист выбрал первый способ, так как закономерно предположил, что число такого боеприпаса скорее всего конечно, а вот прочность сети может быть такова, что на подлете без силового или плазменного оружия прорезать ее может и не получиться, и лучше подобные вещи не проверять на практике. Четвертая и последняя граната была выпущена Зосахаэлом в прыжке с таким упреждением, что лоялист смог отпрыгнуть только в одну сторону, наиболее удобную для Зосахаэла. Подвижность стандартной брони космодесантника значительно уступала поделке ксеноса, и мастер когтя рухнул на противника всем своим немалым весом, сразу же закрепляясь на нем как наездник. Астартес, упав на пол ангара, еще только осознает произошедшее, а когти Зосахаэла уже полосуют его по шее, метя в сочленение между шлемом и остальным доспехом. Спустя несколько мгновений крепления шлема достаточно ослабли, и хотя Зосахаэлу пришлось прерваться из-за попытки Астартес стряхнуть его, но через секунду повелитель ночи рывком чуть отгибает шлем и наносит удар в приоткрывшееся место, перерубая позвоночный столб своей жертвы. Победа! Эта короткая схватка не сильно порадовала наследника примарха, так как в его броне отсутствовал усилитель, и издавать устрашающий боевой крик повелителей ночи было бессмысленно, и соответственно враг не испытывал во время схватки ни малейшего страха, что очень сильно портило ее послевкусие. Молчавший все это время ксенос наконец дал о себе знать. Головной мозг уцелел? Да, отлично. Несите его в лабораторию, я сейчас там буду. Зосахаэл подхватил космодесантника за ботинок и потащил в указанную зону. Через полчаса космодесантник лишился всей брони и сейчас лежал на соседнем с ней столе. Из какого он ордена? Я не узнаю его инсигнию. Зосахаэл отвернулся от своей жертвы и с неудовольствием посмотрел на копошащегося возле доспехов насекомоподобного брата по ордену. По снятым данным, это сообщество называется воздаятели. Первый раз слышу. Наверное, из недавних, что, кстати, странно, по возрасту ему около 200 лет, может, просто перешел. Только если из основного ордена. ХМ доспех не настолько стандартный, как мне показалось изначально. Проверь вот эти устройства, ксенос, я хочу знать, что они делают. Хорошо, но чуть позже, я думаю, мне лучше допросить его, пока мы не слишком увлеклись разбиранием технических нюансов. Желаете присутствовать, лорд-командующий? Нет уж, избавь меня от лицезрения этой колдовской мерзости, я буду у себя, сообщи результаты, как они будут готовы. Значит, это был минорный орден железных рук? Да, а те устройства, на которые ты обратил внимание, призваны снизить шум при движении и уменьшить давление на пол. Странная модификация. Я так думаю, все дело в том, что они помогали инквизиции, и это их особенность тому причиной. Кстати, тот орб Псайкер, об которого споткнулся дух нашего Слоранишита, и был целью этого лоялиста, но что-то пошло не так, и их отозвали, но в итоге было уже поздно, и он затянул их в варп, где попытался сожрать их души, когда мы появились. Я так полагаю, уничтожить его прямо сейчас ты не желаешь? Ну, я не сторонник подобной бесхозяйственности, но если ответов не будет в ближайшее время, то поступлю именно так. Часть 23. Преображение. Потрошение тела космодесантника на предмет особенностей работы так называемого геносимени Астартес было довольно интересным и познавательным занятием. Совсем хорошо было бы проверить это на большом нанофабрикаторе, но, в принципе, подозрения можно подтвердить тут. Стопроцентная атомарная точность клонированных частей мало что изменит в этой ситуации. Клон убитого Астартес с клонированными прогеноидами не жизнеспособен, так как прогеноиды не работают, так как надо, так как они должны работать и как они работают в организме Зосаха Алаиузаса. Органы являются практически идеальной копией, больше чем братья-близнецы или руки у одного и того же человека. Являются, но не работают. И исходя из данного факта воспроизвести технологию в мире Вавилона 5, также не выйдет, поскольку проявленная воля и неизвестное мне колдунство, позволяющие при активном варпе существовать этим гмо-солдатам, являются абсолютно необходимым ингредиентом. Из этого также вытекает причина крайней фанатичности и религиозности Астартес. Те, кто сомневался в успехе, просто не смогли пройти модификацию и погибли в процессе. Зато теперь у меня появилась уверенность, что я смогу получить человеческий облик, не утратив ни единой своей способности, и это будет не смена оболочки с дистанционным управлением, а примерно то же самое, что я провернул с Драко Малфоем и Гермионой, сколько им тогда было, когда я поменял их местами, лет по 15 или 16, уже не помню. И хоть философского камня у меня нет, но тут он, по сути, и не нужен, зная себе, подавая силу и желая активнее. Единственно стоит поискать обитаемую планету, хотя фиг с ней, с планетой, сейчас следует разобраться с нашим гостем из металла и его прибамбасами. После допроса павшего Астартес я в точности представлял, что там происходило и на что он примерно способен. Я думаю, если его перетащить на основную станцию, то он там вообще с трудом мозгами шевелить будет, не то что взбрыкивать. Но сначала попробуем добровольное согласие выбить. Молчишь, значит? Металлическая сфера, вся испещренная наплывами и выемками, молчала, левитируя над палубой на высоте 30 сантиметров, напрочь игнорируя попытки контакта и даже не пытаясь как-то на меня воздействовать. Дурака включил, значит? Я не я, корова не моя, ничего не было и ничего не знаю, со мной не прокатит, но самое главное, ты слаб. Легилиминс, империя, круция, империя, круция, империя. Полное и беспрекословное подчинение во всем. Чертова железка оказалась секретом, и хотя я проломил барьер его воли, но полноценно переписать или подчинить его сознание сразу не получилось. Я чувствовал, что стоит мне ослабить внимание, и вложенные директивы слетят. Это было похоже на спящую личность Тали, только в более механическом и программном исполнении. Этот хитрец словно физически изолировал корневую часть своего сознания в узком участке того, что держит его разум, пока я взламывал его барьер, и после этого он просто делал, так сказать, ребут к заводским настройкам, и все мои вирусы и удаленные доступы слетали. Определенно это неприятный звоночек, и хоть в итоге я добился того, что он, пытаясь восстановить себя, лишь окунулся в океан болезненных ощущений и на второй раз просто не сумел своевременно отделить основное ядро личности. Первая информация, которую я с него получил, прояснила ситуацию с происхождением. Во времена покорения галактики и становления Империума многие человеческие поселения и государства подверглись насильственному присоединению. Рады этому были не все, и вот таким вот недовольным однажды повезло найти Ксена, Археа, тек времен трансформации некронтир в некронов, и данный осколок технологии был одной из вариаций, по которой эта трансформация могла пойти, если бы обладала более высокой эффективностью в сравнении с тем живым металлом, который был в итоге выбран. Как я понимаю от прочтения, эта технология особо не защищалась за ее невостребованность, и при известном старании ее смогли воспроизвести заговорщики, группа добровольцев пожертвовала собой и превратилась вот в эти самые сферы. Ну а так как источником пси для них был варп, напрямую завязанный на их тело, то рано или поздно должно было случиться то, что случилось. Планета ушла в варп целиком из-за стечения обстоятельств, и спустя некоторое время от имперского мира осталась только секта, поклоняющаяся новым господам, но и она впоследствии вымерла, не имея возможности выжить в мертвом мире. Лишившиеся практически всех живых проводников своей силы новые башки смогли только устроить гигантскую гекатомбу, совместными усилиями защитив ее от влияния варпа, и замерли там в ожидании, когда те немногие, кто оказался вне пределов их планеты, смогут вернуть их родину и их самих в реальный мир. Несколько таких сфер попытались захватить один из прежних миров колоний, но Инквизиция, в этот раз, не пропустила мимо заговор, и очень скоро они были вынуждены поднять прямое восстание против Империума с предсказуемым результатом. Захваченный мною был последним, кто остался функционален в реальном пространстве, и теперь все шансы на спасение из лап варпа эти ребята утратили полностью, так как осуществлять его уже некому. Забавный, кстати, момент. Гекатомба очень напоминала огромное количество золотых тронов с императором, понатыканных друг за другом. Только кроме императора там были колоссы родосские, изготовленные из того же материала, что и сферы, и являющиеся для них мобильным вместилищем и усилителем способностей. Вот, казалось бы, такая огромная совокупная мощь, но создать пищу и воду для своих людей буквально из ничего они не смогли, как не смогли и вернуться в реальный мир. В итоге не придумали ничего лучше, чем сожрать души своих последователей ради усиления, и впали в спячку. Захваченный тип был не самым продвинутым в своем братстве, но кое-что он знал и умел, а кроме того мог чувствовать созданные под его руководством усилители пси-активности, так как они несли частичку его самого. Первая же попытка подтвердить это ничего не принесла, но потом я вспомнил, что показал мне этот тип и пустил поисковую волну через имматериум. Тут ответ я получил, но, как говорится, это не ближний свет. Так что скажешь, брат Узас? Ничего хорошего, брат Ксенос. Война для нас — это нечто более персональное, чем стрельба за миллионы километров. Зосахаэл не стал комментировать слова Узаса, но весь его вид просто кричал: а я тебе говорил, что этот фокус не пройдет. Значит, придется копировать корабли Империума и набирать команду из местных. И как ты себе это представляешь? Налет на одну из школ, или точнее не налет, а диверсия, которая приведет к бунту учеников и воспитанников. И кто эту диверсию будет осуществлять, брат Ксенос? Узас или я? Те захваченные на черном корабле юные псайкеры. Они пока обвыкаются на главной базе, где их подучивают и подлечивают, но я пришел к выводу, что большая часть станет отбраковкой и вернется в Империум, так как они не смогут нормально жить в том мире и начнут творить всякую дичь, даже не особо понимая, что они делают не так. Зосахаэл скривился от упоминания этих колдунчиков и попытался привнести капельку трезвомыслия в голову собеседника. Экипаж кораблей — это даже не сотни, это тысячи и десятки тысяч, а ты собираешься воспользоваться этими крохами? А стоит тебе только появиться на своем паукообразном корабле, и сразу же будет поднята тревога. Ну, я надеюсь, к нашему возвращению захваченный линкор починит и переоборудует в сторону большей автономности, и проблема не будет стоять столь остро, как сейчас. Да и линкор, кстати, тоже не тот корабль, что может быть легко принят за мирную посудину. Ну и как ты тогда собираешься действовать? Учти, что ни я, ни Узас в этом не участвуем, так как это ты обещал нам кучу кораблей, так что экипаж для них добывать также тебе самому.